когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молю. Хочется мне посмотреть.